покончили навечно с воинами, разоружились. После одного перепуга, когда запросто могла погибнуть цивилизация, один шизофреник получил власть над кнопкой. Да ты об открытии атомной энергии не знаешь, что было у человечества ядерное оружие. «Сегодня утром я была в 1932 году», — кротко напомнила девушка. «Уже многие государства имеют социалистический строй. Луну и Марс осваиваем сообща, как в свое время Антарктиду. Ученые работают дружно, политики иногда ссорятся, язвят друг дружку. Бог знает, когда был Гитлер, а яд фашизма, хоть и разбавленный, живет еще в душах иных заправил, скучают по насилию». «Гитлер?» – переспросила Рената устало. «Завтра расскажу, не к ночи будь помянута». Симонов поднялся. «Пойду в сад, выкурю перед сном свою трубочку. Покойной ночи, Реночка. Я рад, что ты пришла еще раз. Тогда ты пришла слишком рано. Теперь в самый раз». Он ушел. Рената прикрыла за ним дверь и долго стояла посреди комнаты. Затем подошла к окну. Она испытала облегчение, оставшись одна. Надо было разобраться в услышанном. Из сада тянуло сыростью, запахом трав и цветов. Яркая бронзовая луна озаряла темные деревья, зеленые газоны с кустами роз, очертания ульев на лужайке. Между ульев ходил состарившийся Николай, куря трубку. Его внук Кирилл работает на Луне. 21 век, и человечество осваивает Луну и планеты. Сбылась таки мечта Циолковского. Бедный, глухой, непризнанный, осмеянный царизмом гений. Если бы он был признан раньше, сколько бы он совершил? Она не спросила еще о своих учителях, не спросила, как жил и что создал Горький, Леонов, Мирхольд. Ей еще так много предстоит узнать и понять. Рената вздохнула и, взяв свой рюкзак, высыпала содержимое его на постель. Среди белья, платьев и тетрадей с записями лекций она нашла маленький томик Грина «Алые паруса», издание Френкеля 1923 года. На первом листе было написано: «Дорогой мечтательнице Ренате Петровой, да сбудутся все твои мечты так же чудесно, как мечты о соль». И четкая подпись: «Константин Танайсов». Рената бережно положила книгу на стол и, подумав, стала искать такую же. Книга лежала в верхнем ящике письменного стола, аккуратно задернутая в пожелтевшую бумагу. С трепетом развернула Рената книгу и прочла ту же самую надпись. Второе. Первая жизнь Ренаты. У каждого свой тайный личный мир. Есть в мире этом самый лучший миг. Есть в мире этом самый страшный час. Но это все неведомо для нас. Уходят люди, их не возвратить. Их тайные миры не возродить. И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать. Евгений Евтушенко. Второй месяц гостила Рената у старого Симонова. Он устроил ее к себе помощницей на пасеку. Его помощник как раз уехал путешествовать в Африку в составе энтомологической экспедиции. Пережив памятный день возвращения в Рождественское нечто вроде шока, Рената еще не пришла в себя. Жизнерадостность ее была как бы пригашена. Она всего боялась, особенно новых людей, которые казались ей непонятными и чужими. Угнетала ее и необходимость скрывать происшедшее. Кто бы поверил ей?